Глава 30. Оглядев место, которое и в подметке не годилось бару Торговой Федерации, поскольку было одноэтажным, хоть и вытянутым в длину, но крайне убогим по обстановке, я зашел внутрь, проведя рукой у сканера на входе. Тренькнув, он принял меня за своего. Я продефилировал мимо удивленных охранников, которые видели меня впервые. Спрашивать, где искать Тххо-Голока, не пришлось. У входа дежурила женская особь, неизвестной мне гуманоидной расы, только с четырьмя руками вместо привычных двух. Увидев меня, она тут же подошла и предложила проводить меня к торговцу. Мы проходили мимо кучи бухающих или играющих во что-то азартное ныряльщиков, но на меня мало кто обращал внимание, едва увидев ее рядом. Так мы и добрались до отдельного кабинета, который охранялся не хуже, чем вход в контину. Два хмурых охранника провели по мне сканером и попросили сдать оружие. Пистолет пришлось отдать, но меня заверили, что вернут, как только я пойду обратно. «Хорошо, торговец устроился», — удивился я такому повышенному вниманию охраны к простому торговцу фракции. «Добрый день», — наклонил голову в приветствии, входя в кабинет. За единственным столом сидел давешний знакомый, который, увидев меня, поднялся навстречу, вызвав удивленный писк у сопровождающей. «Спасибо, Эл. Можешь быть свободна». Он отпустил ее взмахом руки. «Всегда в вашем распоряжении, глава», — пробормотала она, и быстрее ветра выбежала из кабинета. «Глава?» — удивился я. «Глава чего, простите? Просто не хотелось бы опростоволоситься, назвав вас как-нибудь не так». «С тобой, бессмертный, мы не будем менять привычки». Он показал рукой на стул, который в единственном экземпляре стоял возле его стола, не считая, конечно, большого кресла, на котором он сидел сам. «Зови меня, как прежде, Тххо-Голок». «Ну, все же, меня не отпускала мысль, что как-то чересчур много охраны и много уважения для простого торговца. К тому же эта брошенная девушкой голова не давала мне покоя». «Хорошо. Если бы тебя сильнее волновали дела фракции, или ты был более внимателен, то в торговом терминале, что мы тебе установили, увидел, кто сейчас является главой фракции крестонцев». «Ты? Вы?» Я запутался в обращениях. Он рассмеялся глухим, булькающим смехом. «Оставим реверансы, бессмертный. Что ты хотел мне сказать наедине? К чему такая таинственность?» «Мне нужно вывести с планеты 15 килограмм галладиума так, чтобы никто об этом не узнал», прямо в лоб заявил я, заставив его перестать смеяться и сесть за стол. «Сколько?» — переспросил он уже деловым тоном. «Вес вы слышали?» Он помолчал и покачал головой. «Похоже, говорить тебе, что это незаконно, и на нарушителя упадут всевозможные кары, бесполезно. Если есть черный рынок кристаллов, значит, он как-то туда попадает, а мне нужно вывести галладиум для личных целей. И как это лучше сделать, как не через фракцию, я не знаю. Поэтому пошел по кратчайшему пути». «Вынужден тебя огорчить. Это невозможно», — сказал он после недолгих раздумий. Я молча развернулся и направился к выходу. «Погоди, бессмертный», — быстро окликнул меня он. «Я не смогу вывести твой галладиум, но могу вывести товар фракции через 3 месяца, а тебе отдать кристаллы в любом месте галактики, привезенные туда ранее». «И что же тебе мешает это сделать?» — удивился я, не ощутив разницы. «Ты сдаешь мне весь свой товар по цене 4000 кредитов за грамм», — ответил он. «Он тут стоит 5000», — тут же возмутился я. «Не говоря уже про черный рынок». «Вернись, давай поговорим спокойно». Он встал из-за стола, пригласив меня сесть на стул. Я согласился, скрестив руки. Озвученная сумма была просто смешной. «Понимаешь, мы не можем вывозить его маленькими партиями, поскольку за кристаллами установлен слишком пристальный надзор. Поэтому нужно ждать, когда соберется нужное количество. Да и плюс пилотам тоже нужно платить. Они рискуют, и за это просят совсем немало». «Хорошо. Какая минимальная партия для вывоза?» — поинтересовался я. «150 килограмм». «У меня есть 136. Остаток в 14 килограмм сможете найти?» Решил пойти ва-банк я, не захотев терять время. «У тебя есть 136 килограмм галладиума?» — не поверил он. «Откуда?» Я не спрашиваю у вас о каналах доставки. Вы не спрашиваете, откуда у меня кристаллы. Я пожал плечами. Хотя буду не против обменяться информацией. Даже сквозь маску фильтр было видно, что он сильно удивлен. Стоя рядом, он молчал, задумчиво рассматривая меня. Недавно с рейда вернулись сильно потрепанные глубинщики отряда Гейля с кучей дорогущего вооружения на борту. «Знаешь что-нибудь об этом?» — внезапно спросил он. Я задумался. Врать сейчас, когда он фактически признался, что на планете существует другой, отличный от Галладиума оборот оружия, значит выразить недоверие к нему как к партнеру. Что же, пришлось рискнуть. Как и тот раз, когда я полез в одну кучу монстров у трупа гиганта. Они нашли тело гиганта Хайдера, успели вырезать все вооружение, но на них напали аквагетны, так что пришлось удирать, оставив один корабль. Глаза Тхэхо Голока расширились. Он внимательно на меня посмотрел. «У тебя точно центнер, не больше?» — уточнил у меня он. «Это бы сильно нам помогло. Не только мне, но и фракции». Там до меня кто-то побывал. Камора была пуста. Собрал только то, что осталось. Он протянул мне руку. Я удивленно пожал ее в ответ. «Ты прошел проверку. Я могу тебе доверять. Так что, как хочешь получить доход? Деньгами или кристаллами? Только предупреждаю сразу. Галладиума столько сразу не смогу отдать. Сам пойми, зачем мне его держать в таком количестве вне Хатора? Мне нужно 15 килограмм. Остальное возьму деньгами, только у меня еще одна просьба. Можно как-то официально меня оформить под другим именем и ID? Сейчас у меня не лучшая биография для миллионеров ХДС». «Числишься в галактическом розыске?» — быстро спросил он. «Нет, ничего криминального, просто хотелось бы начать жизнь с чистого листа». «Это легко устроить», — тут же успокоился он. «Как только я заберу твой груз и рассчитаюсь...» «Отдам верному человеку распоряжение. Он свяжется с тобой и все устроит. Согласен?» «Да». Я поднялся со стула и, видя, что он также собирается, спросил. «Ты разве со мной?» «Конечно. Кому я еще смогу доверить такой ценный груз?» — хмыкнул он, направляясь к выходу. Я последовал следом. Удивленные взгляды преследовали нас на всем пути, пока мы шли вместе к выходу. А там настал мой черед изумляться. Так как пешком до шлюза топать не пришлось. Нас ждала грузовая платформа с пятеркой крепких ныряльщиков, вооруженных до зубов. Я скосился на торговца, который оказался по совместительству еще и главой фракции, и он кивнул, приглашая встать рядом. «Хороший день для хорошей сделки», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Главное, чтобы она была выгодной для обеих сторон». Я поднялся на платформу, и та сразу тронулась с места. Как-то страшновато было ехать с таким эскортом. Хотя в ангаре у меня стояла система охраны с плазменными турелями, с которой я мог быть спокоен, зная, что внутри со мной ничего не случится. Но все равно огромная куча галладиума могла сподвигнуть крестонца на любые непредвиденные действия. Так что я насторожился и был готов к любому повороту событий. Стукаясь друг о друга, кристаллы издавали непередаваемый глухой перезвон. Когда под ошарашенными взглядами охраны Тхэхо Голок стал пересыпать галладиум из контейнера на весы. Горка кристаллов быстро достигла таких размеров, что крестонцы стали нервно посматривать на главу, меня и трогать оружие. Правда, за их движениями следила автоматическая охранная система, испаренные дула плазменных турелей, поворачивающихся на движение рук, еще больше нервируя сопровождающих. «Так, спокойно!» Бросил он охране, занимаясь взвешиванием. «Тут все свои. И не нужно ни у кого вызывать лишнее раздражение. В ангаре стоит система Polaris третьего поколения. От нас ничего не останется, если она посчитает, что на владельца совершено покушение». После его слов крестонцы, бросая на меня недовольные взгляды, убрали руки от оружия. Дула турели тут же замерли. Но никто не обольщался, понимая, что работают они в автоматическом режиме. И придут в боеготовность за долю секунды. «Так, все верно. 136 килограмм 580 граммов». Закончил взвешивание глава фракции, давая команду своим сопровождающим погрузить кристаллы обратно в контейнер. Пока те занимались сбором, он подошел к пристани, чтобы посмотреть на мой подводный корабль. «Красота!» — выдохнул он. «Это же, если я не ошибаюсь, шаханский эсминец класса «Трезубец»? Превосходный корабль!» «Верно. Я не был удивлен его познаниями, ведь, судя по информативности продавцов из Шаэта Корпорейшн, они часто совершали сделки с моей фракцией». Он подошел ближе, чтобы прикоснуться к броне, и взгляд его упал на погруженный в воду полупрозрачный блок. Тхэхо-голок сначала замер, потом посмотрел на меня, затем снова в воду и изменившимся голосом спросил. «Это то, что я думаю?» Скрывать было бесполезно. Мне некуда было поставить весьма габаритный замораживатель, кроме как в воду рядом с пристанью. Ведь я не рассчитывал, что мы так быстро договоримся о продаже Галладиума. И в этот же день он все заберет. «Не знаю, о чем вы думаете, но это замораживатель», — пожал я плечами. «Достался по случаю». «По случаю?» Он недоуменно посмотрел на меня. А затем разразился громким хриплым смехом, искаженно раздающимся из-под маски. Отсмеявшись, он спросил. «Ты хоть знаешь, что это? Чем ты владеешь?» «Да я только с рейса прибыл недавно. Еще не было времени посмотреть на аукционе». «Там ты ничего не найдешь». Он покачал головой, доставая планшет, и, проделав там пару манипуляций, показал мне позиции на черном рынке, где было 10 предложений о покупке и всего одна о продаже. Правда, блок не был похож на мой. Он оказался сделан из другого материала, хотя название и совпадало. «Он же не похож», — удивился я. «Конечно. Потому что у тебя заготовка, из которой умельцы на оружейных верфях сделают конфетку. Из-за того, что данное орудие вытащено из тела биологического существа, его нужно сначала адаптировать под галактические стандарты, поставить переходники для взаимодействия с механическими системами, организовать специальный контейнер с водой. Поскольку вне ее, он не может нормально работать. Так что на аукционе ты видишь конечный продукт. То, во что превратится эта заготовка». И тут мой взгляд упал на название и цену. Настала моя очередь замереть на месте. Охладитель материи 7-го поколения системы Хатор-7, цена — 1 000 000 000 кредитов, вслух произнес я, не веря прочитанному. Поднял взгляд на крестонца. Тот кивнул, подтверждая, что это правда. Я сглотнул слюну. «Можно подробности?» «Продашь его своей фракции?» — вкратчиво спросил он. «Галладиум — это, конечно, хорошо, но с этим у нас появляются дополнительные возможности, которых не было уже долгое время. Но цена...» — я покосился на охрану, которая внимательно следила за переговорами. «Предлагаю забрать замораживатель с собой, пока кто-нибудь не узнал, что он у тебя имеется, и, вернувшись в контину, продолжить разговор», — предложил он. «Иначе я не уверен, что даже твоя система безопасности поможет сохранить его». «Нет, так дело не пойдет», — сразу отказался я. «Ты забираешь кристаллы, замораживатель, а я не увидел пока ни кредита за все это». «Это поправимо». Он тут же нажал на своем планшете пару кнопок и, поднеся его к моей руке, выполнил перевод со словами. «О конкретных суммах мы поговорим позже. А пока просто аванс для более доверительного общения между нами». Через секунду мой счет увеличился на 500 миллионов кредитов, и от Галактического банка тут же прилетела информация, что я стал их VIP-клиентом с выделением мне персонального менеджера, которому можно звонить в любое время.